мигнув на прощание аварийкой, а я свернул налево и снова углубился в ледяные пустоши. По навигатору, 3 дня до места, где я, наконец-то, избавлюсь от излучателя. Дежавю какое-то, но зато теперь я точно стану ближе к своей основной задаче. Рейл Пермафрост Стадион НКВ, гласила официальная карта, а добавление от искорки в переводе на понятный, понятным так и не стало, Биостармс. И если Армс особых вариантов толкования не вызывало, то Бист, он же зверь, он же животное или чудовище, можно было понять по-разному. Объяснение, что там именно дрон не дал, сославшись на проблемы с памятью. Ладно, лучше один раз увидеть, чем догадываться. Итог все равно один, 3 дня в дороге. И еще как минимум сутки ждать людей Абрамова. Бойцы Северкрафт, конечно, не из Эдема едут, но все равно издалека. Но дорога у них лучше, с запада там сектора уже разведанные. Как и обещал Эбби, на 37-ю доставили стройматериалы. Дроиды Свинаак активно ремонтировали крышу и стены. Для них, торчащих на отдаленной базе, это была отличная возможность подзаработать. В один день я тоже к ним присоединился. Мерзлоту накрыл непроглядный туман, в схватке с которым даже визор Риджа был бессилен. Поэтому я просто вышел из синхронизации, отставив дроида у большого камня, в который сначала чуть не врезался. Зато сотворил нечто полезное на 37-й, подключил толстого чиппи к шлему. После этого смог поучаствовать в заделывании крыши и внешнего контура. Здесь чиппи был идеальным компаньоном. Приносил, грузил, подавал, прилаживал. В общем, был на подмоге, а большего от него и не требовали. По сравнению с Риджем, управление было каким-то ватным, будто в той виртуальной реальности, что рисовала система, на мне было надето несколько тяжелых дубленок. Мозг переключился, уверовав, что это чисто физическая работа. Впрочем, надолго меня не хватило. Уже вечером, чуть не пропустив ужин, увлекся идеей создания умного дома, единой сети управления не только доступными мне дроидами, но и спотом, доставщиком, который благополучно трясся сейчас в караване, искоркой и крабами. А потом еще и Кузю интегрировал во все это, выведя голосовое управление на динамике автодома. Удобно, в прошлой жизни у меня была Алиса от Яндекса, а теперь Кузя от незнакомого Кулибина с 37-й. И статус по станции огласит, и будильник поставит. В общем и целом мы управились за 2 дня. Буквально на наших глазах разрушенная 37-я превратилась, если не в цветущий сад, то в прочную берлогу. Осталось установить агрегаты, так сказать, протопить и убедиться в герметичности, и можно будет заезжать. Вместо кота, запустим первым чипзика и будем делить комнаты. Добро пожаловать в центр управления буревестника. Чилап начали. На подъезде к станции прицеп с излучателем провалился в яму, находившуюся под коркой снега. Я остановился, поставил вдоводил на подножку и вернул прицеп на место. Сбавил скорость. По дороге я изучил еще больше материалов, пытаясь понять, что же напало на ученых. Но чем больше копал, тем больше находил левых теорий. От похищения инопланетян до поглощения людей самой мерзлотой. И иначе, чем станция «Призрак» на этих форумах не писали. Под одной новостью в комментариях даже аватарку Руперта опознал. Во все это я не верил, но с тем, что это призрак, я согласился, когда увидел станцию. Серая, реально бледная от снега, льда и растворившейся краски. В те первые времена освоение мерзлоты строили из обычных материалов, которые битву с холодом проигрывали в лед. Высокое прямоугольное здание, тройной шлюз, по бокам под средние транспортники и центральный, куда карьерный самосвал с ветерком проехать сможет. Все нараспашку, занесенные снегом. По информации из сети, на 2-м этаже были жилые модули, а все самое интересное было под землей. Вид мрачный, заброшенный, но по первым сигналам сканера безопасный. Подъехал поближе и припарковался у открытого настежь шлюза, который вел в гараж. Ну, точнее, в помещение, которое когда-то было гаражом, совмещенным с мастерской. Наверное, через пару лет 42-я превратится во что-то подобное, дом с несуществующими призраками, где царствует мерзлота. Как бы в подтверждении моих слов из глубин станции донесся приглушенный звук, видимо, ветер гулял по нежилым коридорам и комнатам. Я выпустил искорку в небо, сканировать все подходы к станции. Выпустил крабов и слез с мотоцикла. Активировал маскировку Ориджа и зашел внутрь. Переступил остатки черно-желтой ленты, которыми любит ограждать места преступления. Станция уже мало чем отличалась от любой открытой свалки в мерзлоте. Пустой коридор, ведущий из шлюза к лестнице в жилой модуль. Бывший гараж, на полу которого валялись обледеневшие стеллажи, а у стен – остатки конструкции от боксов для дроидов. Над боксами старый-престарый ламинированный плакат, от которого осталось меньше половины. На картинке инженерный дроид, одногодка нашего Борея, только с вычурным названием Cromwell Experimental. Совсем квадратный с широкой нижней базой и ногами на гусеницах. Эксперимент, я так понимаю, не удался, вздохнул я и поднялся на второй этаж. Некогда жилая гостиная, сейчас практически полностью обледенелая. Чтобы войти, пришлось даже разрушить наметенный у порога сугроб. Создалось ощущение, что здесь как будто воздух гудит. Трубы, вентиляция, гуляющий ветер, все вместе создавали странный эффект чьего-то невидимого присутствия. Может, поэтому заговорили о призраках? Обшивка дивана и кресел в гостиной давно растворилась, оставив от мебели просто ледяные остовы. Такую же картину увидел и в спальне. Две двухъярусные кровати валились на полу, а еще две стояли у стены. Не считая древней, но актуальной в любые времена, кофейной турки, ничего ценного. Все, что могли, вывезли. Вернулся на нулевой уровень, а потом спустился еще ниже. Побродил по бывшей лаборатории, о чем говорили заснеженные приборы и боксы с треснувшими пробирками. Ничего кроме льда, снега, мусора и гудящих труб. На одной из стен увидел небольшой открытый кусок бетона с темно-коричневым пятном. Довольно большим пятном, надо признать. Если это кровь, то здесь пара литров, словно из ведра выплеснули. Подобные пятна еще нашлись на потолке в коридоре и в помещении, похожем на кладовую, в которую была сломана дверь. Исследовал всю станцию и, убедившись, что мерзлота практически ничего от нее не оставила, стал искать вход в арсенал древних. Искорка помогла слабо, показала точку, в которой я, по сути, уже находился. Значит, строили прямо над складом древних. Будет обидно, если не разобравшись, все бетоном под фундамент залили. Вернулся в лабораторию и, активировав ледоруб, стал сбивать лед с пола. Половину помещения расчистил, прежде чем нашел квадратный люк. Минут 20 расковыривал и прочищал углубления по краям, а потом только сковырнул и попробовал поднять. Не с первой попытки, но все-таки крышка поддалась. Под ней обнаружилась еще одна, теперь круглая с замком, как на подводной лодке. С жутким скрежетом выкрутил ее и открыл, отшатнувшись от резкого потока воздуха, вырвавшегося наружу. Заглянул внутри, высвечивая содержимое фонарем, увидел стальные скобы лестницы, уходящие вниз. Не слабый такой колодец, но это еще не древнее. На обратной крышке люка нашлась хорошо сохранившаяся табличка с инструкцией, предупреждающими знаками и оттиском Made in England. Ну, хорошо хоть не в Китае. Это сейчас они в первых рядах планеты всей, а вот тогда неизвестно, вроде негромко пробурчал, а голос словно пылесосом втянуло в колодец, эхом повторяя мои слова. Попробовал первые пару ступенек на прочности, стал спускаться, но на всякий случай закрепил у края фобгерский трос. Вокруг были лишь ледяные стены колодца и темнота. Лестница уже стала казаться мне бесконечной. Прошло, наверное, минут 10, не меньше, а я все продолжал свой спуск. Наконец, ступеньки закончились. С последней я спрыгнул на каменный пол, тоже немного тронутый льдом. Тук, тук, тук, есть кто дома? Глава 22. А в ответ тишина. И на сканере тоже тишина, и темнота. И главное, что ночное зрение системы опять видит так, что фиг разберешься. Вроде бы лед, вроде бы стекло и лишь редкие очертания отдельных кривых предметов. Мощности визора хватало только на то, чтобы увидеть то, что находилось на расстоянии 2-3 метров впереди. Я включил фонарик, посветил под ноги, на стены и на потолок и обнаружил, что спустился прямиком в прозрачный бокс. Эффект был как в большом аквариуме, только в данном случае рыбой был я, а зрителей и вовсе не было. Только ледяные стены пещеры за стеклом, большая часть из которого торчала разбитыми кусками. Так, дети горы и елочки рисуют. Три стены моего аквариума уцелели чуть выше пояса, а вот дальняя, которая дополнительно была завалена мебелью и шкафами, отсутствовала полностью. Острые осколки пластика торчали снизу и сверху. Минуя уже тронутые мерзлотой компьютерные станции, я подошел к дальней стене, похожей на пробоину с той стороны и попытки забаррикадироваться с этой, а потом разобрать баррикады. Но что-то пошло не так, так и представил себе британский спецназ, приехавший расследовать преступление. Сунулись, начали откапывать, а потом рукой махнули. Типа и так сойдет. А, может, Кто-то спугнул. Я просветил фонариком сквозь дырявые полки стеллажа, но увидел лишь корку льда, неровную, бугристую, словно заросший шрам. Подключил энергозрение и увидел мельчайшие частички, словно осевшую пыль, но не только в затянувшемся проеме, но и по всему помещению. И больше всего было на потолке, не звездное небо в ясный день, конечно, а скорее брызги неудачно открытого шампанского. Повернулся лицом к ступенькам, по которым только что спустился и осмотрелся. Помимо остатков старой техники и кучи проводов, что-то все-таки вывезли, из короба торчали манипуляторы, выведенные за стенки и уходящие в лед. Один был сломанный, а другой застыл непосредственно в ледяной стене. На столе еще стоял тубус размером примерно метр на метр. Я чуть подвинул его и открыл крышку. Внутри был образец грунта, небольшого размера серый камень с ледяными прожилками. По краям довольно гладкий, словно частично растаявший лед. Повертел в руках и положил обратно. Вряд ли еще кому-нибудь пригодится, но все же. Рядом с тубусом обнаружил небольшой бокс с торчащими из него проводами. Судя по надписям на кнопках на панели управления, этот агрегат служил своеобразным нагревателем. Интересно, чем конкретно занимались здесь британцы? Пытались растопить лед или как-то ускорить разморозку? Я еще немного пошарил по столам. Обнаружил три тубуса поменьше, соединенных проводами с квадратными боксами. Разбитые пробирки, колбы, даже клочок листа бумаги с оставшейся на нем формулой, написанной от руки. Под манипуляторами в столах находились панели управления, рычажки и кнопки. Понажимал все по очереди, но система не подала признаков жизни. Тут на ледяной стене промелькнула тень, большое черное пятно, даже как будто с гребнем на голове. Резко обернулся, уже приготовился увидеть там ее владельца, но на противоположной стороне была лишь такая же ледяная стена. Искорка выдала что-то нечленораздельное, кто-то или что-то мелькнуло на радаре, но сразу же перешло в разряд. Объект не распознан. Энергетические выдали всю ту же пыль, но с некой концентрацией в районе стеклянной стенки аквариума. Не совсем было понятно, за стеклом или на стекле, или это вообще отражение, потому что следующий легкий скрип я ощутил совсем с другой стороны. Метнулся туда лучом фонарика, но лишь породил кривые тени от руки манипулятора, от которых инстинктивно дернулась нога в кресле, предлагая мне сваливать отсюда. Я активировал скаутган и медленно попятился к самой целой на вид стенке аквариума, продолжая водить лучом фонаря перед собой. Хрень какая-то, а не иллюминация, пробормотал я себе под нос, поражаясь, как быстро темнота захватывает пространство, где только что был луч фонаря. Дотянулся до подсумка и вытащил сразу три палочки химического света, давным-давно затрофейным у Фоггеров, но так еще не использованных. Переломил первую и бросил в дальний угол, потом вторую подкинул к лестнице, а третью бросил перед собой. Какая-то пара секунд и химия сработала, погрузив пещеру в призрачное зеленое свечение. Теней на стенах стало больше, потолок замерцал, словно по нему северное сияние побежало. Но вместе неоновыми волнами мелькнула и чья-то тень, а я успел сделать два вывода. Во-первых, это не невидимка, а что-то типа хамелеона, мимикрирующего под окружающую среду, лед, камни, металлические камни конструкции. А во-вторых, она несется на меня, пытаясь зайти с фланга. Я не до конца разглядел границы тела хамелеона, и первые два выстрела улетели в потолок. Первая пуля дзинькнула остальную балку, уйдя рикошетом в остатки стеклянной стенки и разнеся ее в дребезги. А вторая попала в лед, но эффект произвела такой же, с потолка рухнул огромный кусок, разбился о пол, а стенки пещеры вздрогнули. Кто же так строит-то? Риторический вопрос сам вырвался, а я сменил скаутга на то, с чего начинал в мерзлоте, щит и клинок. Значит, будем по старинке. Заметил энергетический сгусток практически у себя над головой, активировал маскировку, хоть и не был в ней уверен, оставил двойника на своем месте, а сам двинулся в сторону. Монстр не купился. Проигнорировал двойника и каким-то чудом, нарушая все законы физики, оказался с другой стороны. Послышалось тихое шипение, похожее на змеиное, и мне в спину полетел комок энергии. Резко развернувшись, подставил щит, который впитал в себя большую часть удара. Словно кувалдой ударили, моментально отсушив руку, а так и не увидел, кто напал. Сгусток, как и в виде энергии, так и в виде физической оболочки. Моментальная подстройка под окружающую среду. От стены отделился кусок стены, а на щит прилетел уже кусок щита, неотличимый по цвету от моей скайкрафтовой брони. С одинаковым успехом это могла быть кошка,

отвел ее вправо и мягко направил весь улей на ледяную стену. Пчелы вонзились в треснутый лед и начали шумно буравить стену. Действовали при этом ювелирно, аккуратно вытачивая в мерзлой стене отверстие необходимого мне размера. Я лишь направлял, чтобы не разбегались в сторону, а шли по контуру будущего прохода. Работа роя почему-то напомнила действие зубной бормашинки, которая аккуратно высверливает полость в больном зубе, обтачивая его по краям. Прошло минут 10 кропотливой работы пчел. На моих глазах некогда толстая корка исчезла, открыв узкий проход между ледяными глыбами. Пригнулся и пролез внутрь, практически сразу оказавшись в небольшой пещере. Было очевидно, что британцы сюда не докопали. В пещере не было никаких следов деятельности людей, но зато была огромная прорытая в ледяном полу нора, вокруг которой были разбросаны кости и остатки шерсти. Похоже, что убитый мной хамелеон обитал здесь, и даже кем-то питался. Я подошел к норе и заглянул внутрь. Присел у острого края и оперся о ближайшую стену, чтобы получше рассмотреть, что там было в глубине. Ледяные осколки и куча всякого мусора, вероятно, натасканная из лаборатории. Искорка просигналила, что нужно копать дальше, и выдала проекцию объемного помещения, расположенного ровно под нами. Я схватился за ледоруб и начал выковыривать из норы мусор, расширяя проход. Наконец, увидел неровное отверстие, словно кто-то выгрыз его, проникая с той стороны. Заглянул внутрь. Никаких ступеней. Внизу пыльный пол, припорошенный ледяной крошкой. Снова какой-то мусор, но уже не понять, эхо древних или хамелеон натаскал. Я снова пустил в ход рой и расширил дыру до моих размеров. Сгладил острые углы, оставив с одной стороны ровный выступ с торчащей из него арматурой из астериуса. Прицепил к ней трос, сел на край, оттолкнулся руками и аккуратно спрыгнул вниз. Оказался в древнем бункере. Большой зал, каменные стены, где-то изъеденные зеленой плесенью, а где-то покрытые коркой льда. С левой стороны в стене торчали выпуклые иллюминаторы. Я насчитал 8 штук и сначала подумал, что это трубы. Один иллюминатор был расколот, остальные целые. Заглянул в сломанный, внутри было пустое пространство примерно 2 метра глубиной. Подошел к следующему и приник к мутному, давно потерявшему прозрачность стеклу. Просветил фонариком и разглядел остатки неизвестного монстра. Массивные ребра, клыкастый череп и короткие конечности. За следующим стеклом нашел труп хамелеона, совсем уже превратившийся в пыль. Только по форме останков можно было сопоставить с тем, кого я оставил в тубусе. В конце зала с трубами я нашел дверь с панелью цифрового замка. Индикаторы были неактивны, а сам замок был покрыт коркой льда. Я взялся за ручку и толкнул дверь от себя. Тяжело, но поддалась. Прошел внутрь и чуть не споткнулся о каменную тумбу. Обошел ее справа и оказался перед столом, над которым в стену было вмонтировано что-то типа встроенного стеллажа. Ровные, аккуратные ряды, я в таких в молодости музыкальные диски хранил. Всего было 8 отсеков. Посередине небольшой выступ, перегородка. 4 отсека с одной стороны и 4, с другой. Наверху нашлось 2 полустертые таблички, которые искорка перевела как «мастер схемы слева», «мастер формы справа». Схемы активируем через энергию, формы изготавливаем руками скаймастера, предвкушая добычу, проговорил себе, как инструкцию. Я заглянул в ячейки в надежде увидеть там уже знакомые мне прямоугольники. Труха, пыль и лед, верхняя слева, пустая. Зато в следующей обнаружил пластину, примерзшую к полке. С небольшим усилием оторвал ее от поверхности ниши и поднес к визору. Похоже на мастер-схему, только круглая. Круг был весь испещрен неглубокими бороздками в виде замкнутых колец, расходящихся от центра. Напоминал макет какой-то еще не открытой учеными планету. Никаких картинок или механизмов, как на предыдущих мастер-схемах. Но тут неожиданно включилась искорка, которая все это время нетерпеливо кружила вокруг Ориджа. Мастер-схема, энергетический эмиттер, способный воздействовать на агрессивные органические существа. С его помощью можно отпугивать монстров. Ограничение на первом уровне, масса органического материала до 50 кг, совместимо с вздроном более 70%, с буревестником несовместим. Теперь понятно, почему ты так нетерпеливо тут летаешь. Это игрушка для тебя, тема прикольная, получается что-то типа ультразвукового отпугивателя собак, а, точнее, ледяных хорьков и прочей мелочевки. Берем, потом прокачаем. Я влез в настройки системы, сопоставил мастер-схему и искорку и, потратив один кристалл у Скайкрафта, одобрил все запросы системы.

грубо сросшийся шрам, больше похожий на трещину. «Это кто тебя так?» Я с усилием сдвинул тушу монстра, разглядывая зажившую рану. Химера не ответила, лишь покачала головой из стороны в сторону, разглядывая меня, а потом пошла на выход из пещеры и обернулась на меня, как будто приглашая следовать за собой. «Хочешь мне что-то показать? Ну что же, я не против». Я подобрал с пола уже ненужный мне селок, убрал его в рюкзак и пошел за монстром. Мы покинули пещеру. С неба валил снег. Все вокруг было окутано плотной дымкой. Химера стала пробираться по камням, поджидая меня на сложных участках. Она тут явно лучше ориентировался. Мы пробрались между скал к небольшой низине, на дне которой виднелось широкое темное отверстие. Не дойдя до него метров 100, химера остановилась и вздыбила гребни на спине. Тут же завопила система, предупреждая об опасности. Но я и сам ее уже заметил. Из темного провала раздался громкий рев, от которого посыпалась ледяная крошка. На свет, слепо прищуриваясь, медленно вышел здоровый, раза в 3 больше моей химеры, монстр, дальним предком которого, скорее всего, был полярный медведь. Белая бугристая шкура, огромная зубастая пасть, низкий приплюснутый лоб и настолько тонкая полоска глаз, что даже при его размерах, не факт, что я бы смог лишить его зрения с первого раза. «Твою-то мать, это он что ли тебя?» Я посмотрел на химеру, а та издала звук, похожий на смесь скулежа и мяуканья, а потом тихонько сделала пару шагов назад, спрятавшись за меня, тряхнула гривой, типа «давай, ты главный, тебе и разбираться». Глава 24. «Ладно, но ты тоже присоединяйся». Я снова раздвоился, смещаясь влево, а двойника посылая направо, на перерез монстру. Не такой уж он и большой, максимум со слона, ну или с двух. Выстрелил на ходу из арбалета Франка. Попал в толстую щеку, испещренную настолько крупными язвами, что там баскетбольный мяч можно было спрятать. Туда же метнул и пирамидку, добавив в бросок ускорение локального рывка. Баскетболист из меня не выйдет, но для бейсбола бросок отменный получился. Вот только медвежья глыба, видимо, в том же клубе тренировался. Резко, хлестко взмахнул лапой и когтем, словно бейсбольной битой, отбросил мою гранату далеко в сторону, где и раздался взрыв. Двойник к этому времени оказался рядом с монстром. Лихо, мне бы так, взлетел по камням и, распластавшись в полете, накинулся на плечо великана. У меня разом просела энергия, но клинок двойника, обретя плотность, воткнулся в бугристую массу и вместе с двойником поехал вниз, разрезая кожу монстра. Вот только урона с Гулькин нос. Скорее обидно, а не больно. Тварь взбесилась, дернула головой, пытаясь зубами выгрызть назойливую блоху, но только сама себя цапнула, прокусив иллюзорного Ориджа, отчего взбесилась еще больше и шарахнулась в сторону, ломанувшись на меня. Оказалось, что я умею скакать по камням не хуже двойника. Я пулей взлетел на высокий камень, на ходу успев еще несколько раз выстрелить из скаутгана и оставить на своем месте взведенную пирамидку. Пули должного эффекта не дали, сочно прочавкав шкуру и застряв где-то между бугров. Зато взорвалось прямо под лапой монстра, во все стороны брызнула темно-коричневая жидкость, и со свистом и грохотом в один из камней воткнулся оторванный черный коготь. Монстр взревел еще на несколько тонов выше, разинул пасть, забрызгав все вокруг слюной, и неожиданно резко рубанул здоровой лапой по скальному выступу, на котором я стоял. Раненая опора подломилась, монстр слегка завалился, и удар не достал моих ног буквально меньше метра. Но сила была такая, что раскололась сама глыба. Пол под моими ногами вздрогнул и с грохотом рухнул вниз, подхватив меня с собой. Пыль, камни снизу и сверху, запах скотобойни из лужи крови под ногами, меня затянула какая-то куча мала, а ближайшим ориентиром во всем этом хаосе была только морда монстра, закрывшая солнечный свет надо мной. На визор капнула тягучая, тяжелая слюна, а совсем рядом с плечом проскрипел черный коготь. И на грани шестого чувства за тьмой, нависшего монстра, кометой промелькнул сгусток энергии. Химера выскочила из пыльного облака и на разгоне, прыгнув откуда-то сверху, вцепилась зубами в загривок медведя. Я поддержал атаку, метнул рой в ближайший ко мне глаз монстра и активировал энергетический удар, прицелившись в локоть здоровой лапы. Что-то отчетливо хрустнуло, и передние лапы монстра подкосились. Он рычал, тряс мордой, пытаясь скинуть химеру, но она держалась, видимо, сейчас решив, что она бультерьер. Еще и давила, пытаясь свалить раненого монстра. Откатившись в сторону, снова открыл огонь из скаутгана, посылая одну пулю за другой,